Я стажировался у Роланда в области биологии, когда он искал причину эпидемий, стал рассказывать Миш. Он переселился из колонии в горы вместе с женой и двумя детьми. Он считал, что мы и наша техника нарушили экологический баланс планеты, и она начала нам мстить. Версия Роланда выглядела правдоподобно. Он начал жить почти первобытной жизнью, но люди привыкли к комфорту и не последовали его примеру. Они не стали покидать привычные условия, я один из них. Напротив, началось строительство другой колонии, в которой тебе пришлось побывать. Она далеко от долины и имеет другую степень защиты. Перед следующей вспышкой эпидемии жена Роланда забрала Лилу и вернулась к нам. А Индра остался с отцом. Она умерла одной из первых в ту эпидемию. Лилу тоже стала заболевать, и Роланд забрал ее в горы. Когда положение стало критическим, умерла первая тысяча, Роланд неожиданно вернулся один. Он сказал, что дети в безопасном месте, сколотил команду из самых разных людей, которые даже отношения к биологии не имели, и я оказался среди них. Роланд никому не говорил о причине своего выбора. Это осталось тайной, чем он вызвал протест старейшин колонии и настроил против себя собственного брата. Доктор Ди – двоюродный брат Роланда. Он создал свою коалицию. Они называли свою работу «Проект спасения». Совет это разрешил. Работа оказалась успешной первое время, но Роланд был в корне не согласен с политикой своего брата. На стороне Роланда оказались единицы. Он ничего особенного не делал, просто разговаривал с людьми. Старался настроить их на уход из колонии. О том, что нужно научиться жить в гармонии с планетой и на поверхности. Особенного действия беседы, собственно, не возымели. Слишком фантастично и просто было. Никто не решился подняться на поверхность. Его упрекали в бездействии. Он был лучшим среди знатоков человеческой природы, мутаций в колонии. Но его группа не создала ничего, никакого эликсира. Они вели странную деятельность. Быстрых результатов она не дала. Только несколько человек смогли поправиться. Что касается группы Ди, я даже не знаю, как это преподать. Ты и твои люди видели сводки и читали доклады? Да, с нами прилетел инспектор, дотошный. «Я кое-что знаю об эпидемиях, и в том числе от того, кто называл себя Роландом», — сказала Эл. «Это упрощает мне задачу». Но на самом деле истинный ход событий скрыли. Информация была уничтожена до того, как мы покинули колонию. Ди пошел известным путем. В каждом из нас осталась часть незатронутой мутацией. Ди стал работать с теми генами, которые были чистыми. Путь был длинным, и он ускорил процесс за счет того, что брал пробы у мертвых. Это был уже отработанный биологический материал, который внедрялся в организм больных. Эксперименты удавались процентов на 30. Я не понимаю сути его теории. Такие эксперименты известны столетия, перебила Эл. Я же разведчик. Я не врач. Не могу точно определить механизм. Ди решил проверить свою гипотезу, которая казалась ему гениальной. Он решил, что мы не можем справиться с эпидемией, потому что мы мутанты. Изначально. Нас трудно вернуть в состояние обычных людей. Причины смертей были очень разными, потому что характер мутации непредсказуем. Но Ди нашел способ их остановить и вернуть нас в состояние нормальных людей. Попутно создать панацею от эпидемии. Но для чистоты эксперимента ему нужен был хотя бы один не мутант. Обычный землянин. Дай угадаю, люди из предыдущих экипажей, которые привозили колонистов. Да, все произошло как бы само собой и очень нелепо. Так что вся колония оказалась в подозрении. В одном из экипажей погибли двое. Они помогали нам вести исследования, произошел несчастный случай, и они погибли. Я поняла. Эксперименты удались, но понадобился еще материал. А где его взять? Да он сам прилетает с каждой новой партии переселенцев. Индра обмолвился, что кто-то из экипажа заболел. Наверняка в результате эксперимента. А кто-то открыл стрельбу? Может, для того, чтобы из него не сделали животное для опытов? Эл говорил и морщилась от отвращения. Он убил тех людей. И почему я выстрелила в балконную стойку, а не в эту сволочь? Миш схватил ее за руки и быстро заговорил. Эл, успокойся. Слушай дальше. Ему доверяли, даже старейшины. Не сразу поняли, что он и его люди подстраивали эти смерти. Все отлично поняли, что нам грозит, если Земля узнает о преступлении. Но речь шла о существовании колонии. Наберись мужества, я еще не закончил. Миш сделал передышку. Эл почувствовал, как его пальцы дрожат на ее запястьях. Он был возбужден. Она не высвободила руки. Сам того не зная, он дал ей возможность контролировать его. Эл начала ощущать нечто странное. К словам Миша стали примешиваться визуальные картинки. Она начала видеть происходящее так, как видел когда-то Миш. Тот, кто именовал себя Роландом, пользовался тем же приемом, только у него все получалось четко. Миш не мог сосредоточиться. Воспоминания сильно волновали его, поэтому Эл видела обрывки картин. Она поняла, что самого процесса экспериментов Миш никогда не видел. Говорил то, что слышал от других. Зато знал, как сопротивлялся раненый капитан предыдущего экипажа. Острота эмоций Миши передалась и ей. Он, оказывается, насмотрелся множество смертей, но не все врезалось в его сознание так, как тот случай. Он плохо представлял, что с капитаном будет. Но его охватывал ужас. В тот момент он хотел пойти и убить доктора Ди.